Глава 6. Ночь не принесла спокойствия. Мари долго крутилась на дорогих простынях, но никак не могла уснуть. Поворочившись еще немного, она решила выйти на террасу и глотнуть свежего воздуха. Ветер поднимал ее волосы, заставлял короткую ночную рубашку прилипать к телу, но Мари было все равно. Чувствовать на своем теле прохладу было чудесно. На этой высоте шум раскинувшегося внизу города превращался в едва слышный гул. Мария вновь почувствовала прилив сил. Сколько всего произошло за несколько дней? Джанни Коретти не переставал ее удивлять. Она ожидала, что у него окажется дурной нрав, но вместо этого он оказался компанейским и доброжелательным. Только вчера он возил ее в Вест-Энд. Они бродили по мостовым, а после зашли на ланч в уютное уличное кафе. После этого, вспомнила Мария, он удивил ее еще раз. Она смотрела в витрину бутика, а вокруг нее волновалось людское море. Все куда-то торопились, спешили, но Мария почти ничего не замечала. Ее вниманием завладели невысокие кожаные ботинки. Глядя в витрину, как в зеркало, она вдруг заметила Джанни. Он стоял перед уличным музыкантом и наслаждался звуками скрипки. Когда музыка закончилась, Джанни опустил в шляпу скрипача пачку банкнот. Когда он подошел к ней, Мари сделала вид, что ничего не заметила. И что теперь она должна была думать о Джанни? Он был вором и человеком широкой души одновременно. Перед ней открылась та сторона его натуры, о которой она и не подозревала. Он оказался сложнее, чем она думала. Она была воспитана в понятиях хорошего и плохого, видела только белое и черное, но сейчас она поняла, что мир гораздо сложнее. — Ладно, — пробормотала Мари, — допустим, что я нервничаю. — Для этого нет причин. Этот глубокий мужской голос, донесшийся из-за спины, так напугал ее, что она подпрыгнула на месте. — Хочешь, чтобы я свалилась с твоей террасы? Джанни прислонился плечом к косяку открытой двери. Грудь ее была обнажена, а на узких бедрах низко сидели черные шелковые штаны. В свете луны его кожа сверкала, как тяжелая бронза. На груди выделялся рельеф мышц, а поясок его штанов был завязан так свободно, что достаточно было легонько подтянуть за него, чтобы они упали на пол. Мария судорожно сглотнула, почувствовав, как при этой мысли ее бросило в жар. Она надеялась, что освещение не позволяет ему видеть, как сильно она покраснела. «Единственный способ свалиться с террасы, — сказал он, и в его голосе отчетливо зазвучал итальянский акцент, — это взобраться на перила и спрыгнуть. Но ты ведь этого не сделаешь?» «Не знаю. Если ты подойдешь ближе, я даже не знаю, — хрипло прошептала она. Желание жаркими волнами растекалось по ее жилам. Между бедрами стало тепло и влажно. Когда Джанни в несколько шагов преодолел расстояние между ними и подошел к ней, она поняла, что дышать стало тяжело. — Не приближайся, Коретти, — дрожащим голосом приказала Мари. — А почему ты дергаешься, О'Хара? — раздался из темноты его низкий, обволакивающий голос. — Я не дергаюсь, — как можно спокойнее, — сказала она. — Я просто стараюсь быть осторожней. — С чего бы это? — Потому что ты... «Я...» Она сдалась. Это не такая уж хорошая мысль. Мария хотела попятиться, но за ее спиной были перила. «А по-моему, это замечательная мысль. Мы оба взрослые, оба знаем, чего мы хотим. Так что же заставляет тебя нервничать? В данный момент ты...» — выпалила она. Уголок его рта пополз вверх. Порыв ветра бросил его волосы на лоб. В тусклом свете его глаза были темнее, как бездонные колодцы. «Думаю, мне нравится заставлять тебя нервничать», — признался он. «Вот спасибо», — сказала Мария отрывисто. «Рада, что могу сделать тебя счастливым. Мы могли бы оба быть счастливы». Мария подняла голову. Джанни был так близко, что достаточно было поднять руку, и она коснулась бы его тела. Ее пальцы горели от желания прикоснуться к нему, Чтобы не наделать глупостей, она сжала руки в кулаки. «И что это значит?» Джанни негромко рассмеялся, и от его смеха ее словно окатило горячей волной. «Ты сама знаешь, что это значит?» «Да, она знала. И если ее мозг все еще отказывался признать эту истину, ее тело уже трепетало. Медленно тлевший в ней огонь вдруг вспыхнул ярким пламенем. «Да, знаю». Она тряхнула волосами, упавшими ей на лицо, и встретилась с ним взглядом. «О, да». Она чувствовала, что даже одной ночи с ним ей достаточно, чтобы быть счастливой. Но ничего не будет. Джанни приподнял одно плечо. «Решать тебе, но не забывай, что мы обручены». Как легко он это произнес. Несколько мгновений назад он соблазнял ее своим голосом и взглядом, а сейчас отмахнулся от этого небрежным пожатием плеч, как будто не замечая напряжения между ними. «Почему ты не спишь?» «У меня чуткий сон. Я слышал, как ты открыла дверь и вышла. Решил тебя проведать. Весьма заботливо с твоей стороны». «О, я вообще заботливый парень», — согласился Джанни. Его взгляд блуждал по ее любимой ночной рубашке со смешной картинкой и не менее смешной надписью. Его губы дернулись в улыбке. «Нам надо было задержаться в магазине нижнего белья», — пробормотал он. Мари почувствовала, как ее охватывает раздражение. Она скрестила руки, закрывая рубашку, которую ей подарил отец за год до своей смерти. В то Рождество она работала в ночную смену, и он подумал, что будет забавно преподнести ей такой подарок. Сейчас это было единственным воспоминанием об отце. Несколько минут на террасе стояла тишина. «Так значит, ты говоришь, что нервничаешь?» — предварил ее Джанни. Мари вскинула голову. «Ты бы не знал этого, если бы не подслушивал. Но ты говорила сама с собой», — возразил он. «Так что нам обоим должно быть немного стыдно. Но давай вернемся к твоим нервам. Со мной все будет в порядке». «Точно?» Расстояние между ними сократилось до минимума, и Мари пожалела, что не может просто провалиться сквозь землю. «Абсолютно. Я просто немного волновалась, удастся ли мне быть убедительной». Она принужденно улыбнулась. «Как думаешь, это будет очень сложно?» «Притворяться моей возлюбленной?» Джанни подмигнул. «Обещаю быть внимательным и заботливым». Вот этого-то она и боялась. За последние несколько дней они провели вместе чересчур много времени, и Мари всегда чувствовала себя как на иголках. Ей все сложнее было усмирять свое тело, взволнованное такой близостью, а мысли о работе и вовсе вылетели из ее головы. Вот как сейчас. Снова подул ветер, и Мари вдруг поняла, что на улице стало холоднее. «Я замерзла», — сказала она, хваля себя за эту ложь. Ей хотелось, наконец, скрыться от его взгляда. «Браво! Что? Хвалю за ложь!» Соврала, не моргнув глазом. «Я почти поверил». «Почти?» Мария гордо вскинула подбородок. «Ты даже ни разу не вздрогнула!» Он понизил голос. «К тому же тебя выдают глаза. Они жарко пылают». «Оставь это, Джанни!» — сказала Мария, и голос ее дрогнул. Она сделала шаг вперед, надеясь, что он отодвинется и даст ей пройти, но он даже не шелохнулся. Опустив руки ей на плечи, он удержал ее на месте. Мари пришлось поднять голову, чтобы встретиться с ним взглядом, и ее соблазнительные губы оказались рядом с его губами. «Думаю, мне все-таки нужно кое-что сделать до нашего отъезда». Ее сердце застучало, как молот. «Что именно?» — выдавила из себя Мари. «Поцеловать тебя», — понизив голову, сказал Джанни. Она встрепенулась. «Да-да, ей тоже этого хотелось». Но благоразумие взяло верх, и, едва оторвав взгляд от его губ, она произнесла: «Это в нашу сделку не входило». «Условия сделки всегда можно пересмотреть», — возразил Джанни, лаская ее взглядом. «А зачем? Все это лишь на время. Но это не значит, что мы можем получать удовольствие друг от друга. Живи настоящим моментом, Мари». Она никогда не жила настоящим. Она всегда строила планы, беспокоилась о будущем. Даже будучи ребенком, она всегда ставила перед собой цели. Ее жизнь и без мужчины была расписана по минутам и полна смысла. пока она не познакомилась с Джанни Коретти. Как же так случилось, что первый мужчина, который заставлял ее тело петь, оказался совсем не тем человеком? Джанни провел ладонью по ее плечам, и даже сквозь ткань ночной рубашки Мари почувствовала исходящее от него тепло. Он притянул ее ближе к себе, и Мари инстинктивно подалась вперед. Это была ошибка. Большая ошибка. «Ты не сможешь притвориться, что мы интимно близки», — сказал Джанни. Его дыхание коснулось ее губ, и Мари подавила желание приоткрыть их. «Члены моей семьи сразу это заметят, и это натолкнет их на размышления. Разве ты этого хочешь?» «Думаю, нет», — через силу согласилась Мари. Джанни поднял одну руку с ее плеча и, проведя ею по волосам, положил ладонь на ее затылок. «Нам нужно попробовать друг друга на вкус, Мари. Сейчас для этого самое время». Мари молчала. Ее тело отказывалось подчиняться сигналам мозга, забрав себе всю власть. Она так долго держала свои инстинкты, свои потребности под замком, а сейчас они вдруг вырвались на свободу. Здравый смысл твердил ей, что не стоит доверять Джанни, но он был тем единственным, кто будил в ней эту бурю чувств. Ей вдруг страстно хотелось узнать, каков он на вкус. Джанни наклонил голову, коснулся ее губ, и из легких Мари сразу вышел весь воздух. Этот негромкий вздох словно послужил Джанни сигналом, потому что он положил руки ей на талию и прижал к себе так крепко, что у нее не осталось никаких сомнений в том, что он желал ее так же сильно, как она желала его. Они стояли, и их притяжение друг к другу было невероятно сильным. Их языки переплелись. Мария провела рукой по его крепкому горячему телу и вцепилась в его плечи. Жар, исходивший от него, испепелял. Джанни поднял одну руку, пропустил пальцы через ее волосы и, удерживая ее голову в таком положении, срывал один поцелуй за другим, крал ее дыхание, лишал ее воли. Его поцелуи обещали много больше, и Мари была покорена. В ее мозгу замелькали картинки. Они двое, в его огромной белой постели, среди смятых простыней, прижатые друг к другу тело к телу, кожа к коже. Пришло время чувствовать. Мари дрожала, охваченная неизведанным дотоле ощущениями, полностью отдавшись им во власть. Обхватив ее плотным кольцом своих рук, Джанни прижимал ее все ближе и ближе к себе, пока она словно не растворилась в нем и не могла сказать, где кончалось его тело и начиналось ее. Он брал и давал. Джанни углубил поцелуй и застонал, когда его язык смело встретился с его языком. Их дыхание слилось в одно, сердца стучали в унисон. Казалось, что прошло несколько минут, а может, несколько часов. Мозг Марии отключился, ее тело пылало. Звездная и лунная ночь окружала их со всех сторон, принимая в свои объятия, ветер ласкал их тела. Весь мир словно сузился до размеров террасы. Осталась только она и он. Этот момент принадлежал только им, и Мари знала, что после этого между ней и Джанни все изменится. Голова у нее кружилась, ноги ослабли. Когда Джанни наконец оторвался от ее губ, Мари покачнулась и уперлась в его крепкую грудь. Дыхания не хватало. «Это было настоящее откровение», — наконец выдохнул он. Мари негромко рассмеялась и кивнула. Джанни взял ее за подбородок и приподнял, пристально всматриваясь в ее глаза. «Должен сказать, что поцелуй с копом превзошел все мои ожидания. Уж не обделял ли я себя все эти годы?» «Я тоже признаюсь, что никогда прежде не целовалась с вором», — шутливо сказала Мари. «И должна сказать, что это было весьма и весьма неплохо». «Это все, что ты можешь сказать?» — со смехом спросил Джанни. «Ставишь меня на место?» Мари улыбнулась ему. «Кто знает», — поддразнила она. «Может, попрактикуешься и станешь еще лучше?» Джанни убрал волосы с ее лица, затем провел пальцами по ее подбородку и коснулся щеки. Его темные глаза по-прежнему смеялись, когда он сказал: «Я не возражаю попрактиковаться еще, Кара». Зачем останавливаться на достигнутом, если, приложив усилия, можно добиться совершенства? Лишь об этом не думать, решила Мари. Казалось, что поездка на Сент-Томас не закончится никогда. Джанни был напряжен и винил в этом только Мари. Она сидела рядом в своей новой дизайнерской одежде, а он почему-то представлял ее в той нелепой ночной рубашке. Той самой, через которую он ощущал ее соски и которая едва прикрывала ее бедра. Вместо аккуратно уложенных волос и безупречного макияжа ему чудились ее растрепанные волосы и припухшие от поцелуев губы. Все, как той ночью. Все же ему не стоило забывать о том, что эта женщина с ним только потому, что она угрожает свободе его отца. Она шантажом вынудила его сотрудничать с ней, а это вовсе нельзя назвать прочной основой для развития отношений между мужчиной и женщиной. Надо соблюдать дистанцию. Они проведут неделю с его семьей, затем он вернет ей ожерелье и взамен получит от нее фотографии. После этого они должны расстаться навсегда. 2 часа спустя они прибыли на Тезоро. После приземления на Сент-Томасе они взошли на борт частного судна, который отвез их на остров, и за это время мысли Джанни прояснились. С тех пор, как здесь поселилась его сестра, он привык приезжать сюда. Семья Коретти была дружной, и они не упускали ни единого случая, чтобы собраться вместе. Какой красивый! Джанни взглянул на Мари, которая сидела напротив него на синей скамейке. Солнце золотило ее волосы, а ветер трепал локоны. Ее глаза сияли, когда она с жадностью всматривалась в остров. На судне они были только вдвоем. Но за время путешествия не обменялись ни словом. После прошлой ночи между ними вдруг возникла напряженность, в чем Джанни винил только себя. Он поддался капризу и вовлек ее в то, что сначала показалось ему только забавной игрой, один поцелуй, чтобы раздразнить ее, заставить нервничать. Вот только это обернулось против него самого. Еще никогда поцелуй не был таким взрывоопасным. Вкусив сладость ее губ, Джанни захотел большего. Он был как изнемогающий от жажды мужчина, которому дали прохладной воды и отняли ее после первого же глотка. Он почти забыл, кто такая Мария и почему он с ней. Рядом с этой девушкой даже притупилась его природная осторожность, он был готов пуститься во все тяжкие, тем самым подвергнув опасности свою семью. Ему было нелегко продолжать делать вид, что между ними ничего не существует. Нелегко было отстраниться от нее. «Да, Тезоро – красивый остров», – сказал он, глядя на Мари. Он знал, какая картина открылась перед ней. Белые пляжи, пальмы, отбрасывающие тени на узкие дороги, громоздящиеся на скалах дома с терракотовыми крышами. Джанни знал, что порт наверняка будет забит местными рыбацкими суднами и туристическими паромами. «Совсем как радуга, только на земле», — сказала Мари, стараясь перекричать шум мотора. Она повернулась к нему и ослепительно улыбнулась. «Мимо такой женщины не пройдешь», — подумал Джанни. «Не только красивая, но еще умная, сильная и волевая. Да, его тянуло к ней не только физически». «Здесь приятно жить», — согласился Джанни, заставляя себя сконцентрироваться на разговоре. «Тереза любит этот остров». «А ты нет?» – проницательно спросила Мари. «Догадалась, да?» Джанни кивнул и перевел взгляд на быстро приближающуюся гавань. «Это отличное место для отпуска. Подожди, сама увидишь». «Похоже, это действительно замечательное место». «О, несомненно. Но после недели жизни здесь меня охватывает беспокойство». Джанни взглянул на нее. «Наверное, я привык жить в городе. Мне не хватает шума, бурлящей энергии, суеты. Здесь же все как в зачарованном королевстве». Мари задумчиво кивнула. Мне тоже больше нравится жить в большом городе. Мне кажется, что у каждого большого города есть свой неповторимый характер. Жизнь в городе насыщеннее. Подставив лицо солнцу и соленому ветру, она закрыла глаза и добавила: «Но иногда и там можно забыть об этой суете и расслабиться». Джанни стиснул зубы. Как же они похожи, а она почти идеал. Если бы не ее шантаж. Как жаль, подумал он, чувствуя сожаление, которое становилось сильнее с каждым днем.